Впрочем, кошки скребут как раз на душе, но душа не может же находиться в животе. Или может? Анна Иосифовна несколько минут посидела, размышляя, потом порылась в крохотной лакированной сумочке и достала мобильный телефон. Звонить по городскому не стала. Настя могла подслушать. «Ты знаешь?» — задумчиво сказала директриса, когда ей ответили. «Все же она подозрительна. Я так и не поняла, зачем она проделала такой фортель. Да еще сразу после убийства, будь оно неладно. Или он что-то знает, этот Береговой? Или мог что-то узнать?» Она послушала немного и кивнула. «Я думаю поговорить с Алексом. Да, очень странный. Но если он хотя бы в половину так умен, как мне кажется, мы получим все, что нам нужно, и без всяких усилий». Она нажала отбой, рассеянно подумала, как жаль, что нельзя закурить. Установленные ею самой правила были очень жесткими. Переставила штучки на столе, поднялась и подошла к окну. Ну вот и снег. Слава Богу! Анна Иосифовна улыбнулась. Кончилось тягостное и унылое ожидание зимы, значит, вскоре окончится все неприятное, затянувшееся так надолго. В издательство привезут елки, достанут из кладовых короба с игрушками и лампочками, и все будут улыбаться, перешагивая через растянутые по полу гирлянды. Озабоченная Маргарита Николаевна поедет на рынок за гусями, индейками, яблоками и мандаринами, и водитель Коля, недовольно сопя, примется таскать на кухню ящики и корзины. Рождественский банкет всегда готовят сами, никаких рестораторов не нанимают, у нас все равно вкуснее. На усадьбе тоже все поменяется. Снег укроет деревья и кусты старой сирени, станет просторно и свободно, дворник Степан каждое утро будет ширкать своей лопатой, расчищая дорожки и площадку перед гаражом. С чердака достанут лыжи. Анна Иосифовна любила по воскресеньям прокатиться с горочки, пройтись ельником над речкой Ламой и чувствовала себя при этом юной северной красавицей. Любила вернуться домой, позвать собаку Боню, набегавшуюся на морозе, и всласть напиться чаю в коротких розовых зимних сумерках, не зажигая света. Ах, как все было бы прекрасно, если бы не события, изменившие привычный, уютный, хорошо устроенный мир. Впрочем, все наладится, Анна Иосифовна была в этом уверена. В жизни попадались задачки и посложнее, и она решала их точно так же, как отражала удары, молниеносно и точно, как кобра. Она еще посмотрела в окно, поправила белоснежную манжету с бриллиантовой запонкой, потом кликнула Настю и велела принести кофе.